любой надежды, от любой беды. Вдаль летят за горизонт линии судьбы. Мимо солнечных лучей, минуя лунный свет, мы идем по линиям судьбы столько лет. И как всегда мы с тобой вдвоем, мой единственный друг, идем. Пусть сверкает гроза, и там седые духи огня свой хранят талисман. А у дороги чужой так темп, и дал каменный глух, и нем, чей-то кровью накраплен. Уж не нас ли с тобой ждет он, но наш путь лежит дальше. Времена сомкнулись, словно глыбы льда. Кто сказал нам, что придет вечная весна? Брат встает на брата, сын забыл отца. На заброшенном погосте пляска мертвеца. Нам с тобою вдвоем опять дороги этой не миновать. Вновь довериться чудесам и вновь не верить своим глаза. Когда откроется свод небес, а вместо Бога лукавый бес лениво машет тебе рукой. А кое синих небес не беспокой. И сотни лет в ожидании, в ожидании, в ожидании, в ожидании. Линии судьбы раньше представлялись нам дальше, чем звездопады в небе. Мне бы долететь, мне бы долететь, мне бы вместе с тобой, вместе с тобой. Ба-ба-да-ба-па-па-да, ба-ба-да-ба-па-па-да, ба-ба-да-ба-па-па-да, ба-ба-да-ба-па-па-да.